Член Политбюро Центрального комитета Компартии Кубы и зампредседателя Госсовета Республики Куба Сальвадор Антонио Бальдес Меса, находящийся с визитом в Корейской Народно-Демократической Республике на правах спецпосланника первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Руса, 29 июня устроил прием в кубинском посольстве в Пхеньяне. На него были приглашены член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Ли Суён и соответствующие лица. Здесь были спутники спецпосланника и сотрудники кубинского посольства в Пхеньяне.